По-моему, нечестно рассказать только часть истории, промолвил он. Ты прав, согласился я. Джасра перевела взгляд на меня и вздохнула. Ладно, сказала она, спрошу, откуда ты знаешь, ах, да, конечно, огненный путь. Я кивнул. Ну-ну-ну, маленькая Корел, повелительница пути. Это произошло совсем недавно. Да, думаю, теперь она где-то в тени, отмечает. Если бы я сам знал. А что такое? Она исчезла неведомо куда, и это сделал путь. Как? Хороший вопрос, не знаю. Мендер прочистил горло. Мерлин, возможно, есть что-то... Он сделал вращательное движение левой кистью, что ты по зрелом размышлении предпочел бы... «Нет», — сказал я, — «скрытность была бы уместна в разговоре с тобой, брат мой, как лордом хаоса, и, разумеется, беседе с вашим высочеством», — я кивнул в сторону Джасры, — «если бы не ваше знакомство с упомянутой дамой и то, что вы, возможно, питаете к ней приязнь». Я решил... не пересаливать, и быстро добавил, по крайней мере, не испытываешь злобы. Я уже сказала, что люблю девочку, объявила Джасра, подаваясь вперед. Ладно, мне немножко не по себе. Я чувствую себя виновным перед маленькой обманщицей и хотел бы исправить положение. Хотя и не знаю, как. «Что все-таки случилось?» — спросила Джасра. «Я развлекал ее. Она пожелала взглянуть на огненный путь. Я согласился. По пути она стала задавать мне вопросы, что да как. Разговор казался мне вполне безобидным, и я отвечал. Слухи о ее происхождении до меня не доходили, а то бы я насторожился». Я ничего не подозревал. Мы дошли. Она встала на пути вперед. Джасра охнула. Путь уничтожил бы всякого, кто не вашей крови, ведь так? Я кивнул. Даже и любого из нас, сказал я, если хоть в чем-то ошибиться. А если бы ее мать согрешила с лакеем или поваром, хохотнула Джасра. «Корел, мудрая дочь», — отвечал я. «Как бы там ни было, ступив на путь, нельзя поворачивать назад. Мне пришлось наставлять ее в пути, иначе я нарушил бы долг гостеприимства и поставил под удар отношения Амбера и Бегмы». «И сорвал деликатные переговоры», — полушутя предположила Джасра. «Ей явно хотелось сбить меня на разговор об истинной причине бегманского посольства, но я не поддался». «Можно сказать и так. В любом случае она прошла путь, а затем он ее перебросил». «Покойный муж говорил мне, что из центра огненного пути можно перенестись, куда пожелаешь». «Верно», — подтвердил я, — «но загвоздка в том, что Корел пожелала нечто неординарное. Она велела пути перенести ее, куда он сам захочет». «Не понимаю». «Я тоже». Но она желала, а он исполнил. Ты хочешь сказать? Она произнесла, отправь меня куда тебе угодно, и тут же оказалась неведомо где. все правильно. Это подразумевает, что путь в каком-то смысле разумен, если, конечно, он не откликнулся на ее подсознательное желание очутиться в каком-то определенном месте. Что ж, это возможно. Но неужто ты не можешь ее разыскать? У меня есть ее карта. Мне удалось дотянуться до Корел. Такое впечатление, что она заключена в темноте. Потом связь оборвалась, и все. Давно это было? По моим ощущениям, несколько часов назад, сказал я. Здешнее время хоть как-то сопоставимо с амберским? По-моему, да. Почему ты не повторил попытку? Как-то не до того было. И потом я прикидывал, нет ли другого способа. Что-то звякнуло, тренькнуло, запахло черным кофе. Если ты спрашиваешь, согласна ли я помочь, промолвила Джасра. Ответ — да. Только я не знаю, с какого боку подходить. Может быть, если ты еще раз обратишься к карте с моей поддержкой, мы сумеем до нее дотянуться? Ладно, — сказал я, ставя чашку и вынимая карту. «Попробуем!» «Я с вами», — сказал Мендер, поднимаясь со стула и вставая справа от меня. Джасра обошла стол и встала слева. Я держал карту так, чтоб всем было хорошо видно. «Начали!» — сказал я и сосредоточился. Глава третья. Колечко света, которое я принимал за солнечный зайчик, перебралось с пола поближе к моей кофейной чашке. Мендер и Джасра не подавали виду, что заметили, поэтому я тоже промолчал. Я шарил в поисках Корел и не находил ничего. Джасра и Мендер присоединились ко мне. Я напрягся. Что-то есть? Что-то... Помнится, я гадал, чем руководствуется Вайл, когда прибегает к картам. Непривычными нам зримыми приметами, чем-то вроде того, что я почувствовал сейчас, что-то. Я ощущал присутствие Корел. Ее изображение на карте не оживало. Сама карта стала заметно прохладнее на ощупь, однако то не был обычный холодок козырного контакта. Я поднатужился. Мендер и Джасра тоже старались изо всех сил. Изображение Корел на карте померкло, но на смену ему никто не явился. Тем не менее, вглядываясь, я ощущал ее присутствие. Более всего это походило на попытку вступить в общение со спящим. Трудно сказать, то ли она просто в каком-то малодоступном месте, начал Мендер, то ли... «Думаю, она заколдована», — объявила Джасра. «Это объясняет некоторые странности», — кивнул Мендер. «Но